Дом был покрашен зеленой краской, венчала его красная железная кровля из металлопрофиля. Присмотревшись, Гуров увидел приколоченную к забору табличку с цифрой 9. На его звонок из дома вышел крупный мужчина, годами около 70. Пройдя с хозяином в дом за чашкой чая с сотовым медом, Лев обсудил с ним все интересовавшие его вопросы. Берг Давишина помнил, хотя работать с ним довелось на протяжении года, до той поры, как его перевели в Зауральск. О Молчалине, как и многие другие, мнение он был не самого высокого. Хитер, изворотлив, двуличен, корыстен. Проще говоря, подлец, каких поискать. Поэтому, понятное дело, тех, кто Давишина тихо ненавидел, было достаточно много. «Ну а что далеко ходить за примерами?» — отхлебывая чай, рассказал Виктор Николаевич. «Вот, например, шайка аферистов облапошила по нашему району пенсионеров человек 100, не меньше. Суммарно 1,5 миллиона. Они обменивали 5000-ные купюры на банкноты нового образца. Вроде того, что в нашей области вводят свои особые деньги, и у тех, кто свою наличку не обменяют, они пропадут. Шайку поймали. Когда дело дошло до суда, то оказалось, что сидеть будут только мелкие сошки. Все остальные являлись лишь свидетелями. Их отпустили за отсутствием вины. И они тут же исчезли. Надо думать вместе с деньгами, потому что их так и не нашли. А расследованием занимался лично Давишин. Все сразу сказали, аферисты с ним поделились. Он их и отмазал. Сколько на него было обид, не счесть. А ему хоть бы хны. По словам Берга, бывало и такое, когда наркоторговцы, чуть ли не мешками завозившие в район марихуану и героин, отделывались штрафом. Тогда как был случай, когда кедровского жителя посадили на 3 года за сбор конопли. Хотя никакого сбора реально не было. Парень поздним вечером шел со свидания из пригородного села и, чтобы отмахиваться от комаров, сорвал стебель какого-то бурьяна, не подумав о возможных последствиях. Проезжавший мимо по дороге наряд милиции, заметив то, что он держит в руках, немедленно его задержал и отвез в обезьянник. К несчастью для наркодельца, как раз в это время в области проходила кампания по борьбе с любителями забить косячок санашой. Если где-то и в самом деле отлавливали заготовителей травки, то стараниями Давишина под суд пошел ни в чем не повинный человек, никоим боком не причастный к наркоторговле. Поскольку доказательства против задержанного были слишком хлипкими, по приказу Давишина где-то оперативно откопали 2 свидетелей, которые подтвердили, что не раз видели лично, как подсудимый охапками таскал домой коноплю. Его родители с ума сходили от горя. Как же так? Сыну ни за что губят судьбу. Ему же после этого что учиться, что устроиться на работу, труба. К сожалению, отбить его так и не удалось. 3 года отбыл в заключении, как говорится, от звонка до звонка. Понятное дело, авторитета милиции это никак не прибавило. Район у нас небольшой, чуть больше 10 000 населения. Тут через одного или родня, или знакомые. А вы не хуже моего знаете, что наша работа наполовину зависит от контакта с населением. И вот, скажем, надо какое-то происшествие расследовать. Идут опера к людям, а они от них, как от зачумленных. И много таких липовых дел при Давишине шилось, задумчиво поинтересовался Гуров. Более чем достаточно. Его тут народ фашистом называл. Да и мы в своей среде тоже. Редкостная гнида был, прости господи. Хоть и говорят, что про мертвых или хорошо, или ничего, своего мнения не изменю. Скотиной он был распоследний. И ведь что интересно, я как-то был в Ивановском районе, это уже после того, как его перевели в Зауральск, говорил с местными про Давишина. Рассказываю про его художество, а мне никак не верят. Там, говорят, был нормальным парнем, очень порядочным, хотя и строгим, но доброжелательным. Вот что иной раз с людьми делает повышение по должности. Был в Ивановке простым опером, был человеком. Сюда приехал замом, все, тут же осволочел, заподлючился. Виктор Николаевич, а вот из числа тех, кто сел по вине Давишина, были такие, кто мог бы припомнить ему обиду и воздать за его дела неправедные? Испытующе взглянул на Берга Лев. «Лев Иванович», — грустно усмехнулся тот, — «если бы собрать всех, кто хотел бы воздать Давишину, очередь выстроилась бы километровая. Только видите ли, какое тут дело? Все это было очень давно и уже быльем поросло. Тот парень, которого посадили за коноплю, когда вышел, организовал свой бизнес. Сейчас у него уже взрослые дети, нормальная жизнь. Зачем ему марать руки какое-то ничтожество? И таких немало. Так что при всем том, что этот подонок здесь накуролесил, из здешних, я в этом уверен, едва ли кто поехал бы мстить куда-то в Подмосковье. К тому же Давишин больше 10 лет на разных постах работал в Зауральске. Кто знает, сколько пакостей он натворил там». Завершив разговор с Бергом, Гуров вернулся в гостиницу. Он пытался созвониться еще с двумя бывшими сотрудниками РОВД, но один из них в данный момент лежал в больнице, и пообщаться с ним можно было не раньше, чем завтра-послезавтра. Другой на звонок откликнулся, но сообщил, что в данный момент по делам находится в Иркутске, и дома будет только к вечеру. Поэтому ближайшие несколько часов у Льва были ничем не заняты. Когда он уже подходил к гостинице, у него в кармане зазвонил телефон, выдавая все тот же бессмертное «Как хорошо быть генералом». «Вы уже на месте? Как у вас там дела?» — первым делом деловито поинтересовался Орлов. «Уже работаем», — в тон ему ответил Гуров. «Уже встречаемся со свидетелями, собираем информацию. Правда, чего-то стоящего, что дало бы хоть какие-то зацепки, пока не обнаруживается. Возможно, придется на обратном пути завернуть в Зауральск. Вся беда в том, что тех, кто помнит Давишина, не так уж и много. Вот сейчас разговаривал с бывшим начальником вневедомственной охраны. Мнение он о Давишине самого негативного, но считает, что из тех, кто пострадал от его злоупотреблений, едва ли кто мог начать мстить. Так что продолжаем искать. Вот вечером намечена еще одна встреча». Посетовав, что поездка оперов в Прибайкалье может оказаться напрасной тратой времени, Орлов, тем не менее, порекомендовал продолжать искать и, попрощавшись, отключился. Когда Лев сунул в карман телефон, шагнул к крыльцу гостиницы, из-за угла что-то беззаботно насвистывая появился Станислав. «О, ты уже вернулся?» — отметил он. «Как успехи?» Пожав плечами, Гуров пояснил, что ему пока хвастаться нечем. Он вкратце рассказал о том, что услышал от Берга, пояснив, что изложенные им факты, безусловно, интересны, но пока мало чем могут помочь расследованию. Кричко, согласившись с его суждениями, посетовал, что и его встреча тоже оказалась не из самых результативных. Ему удалось вызвонить Лосева, бывшего начальника угрозыска. Тот согласился встретиться в городском парке у памятника фронтовикам. Стас поспешил в парк, где и состоялся разговор с бывшим коллегой по уголовному розыску. Впрочем, как сказать, разговор. Лосев оказался человеком замкнутым, малоразговорчивым, не склонным к долгой обстоятельной беседе. В течение получаса, благодаря своим героическим усилиям, Кричко удалось выяснить, что Давишин был еще той сволочью, из-за чего Лосев, не выдержав его деспотии, подал рапорт и ушел работать в ЧОП, где отпахал до самой пенсии. Из конкретных грешков бывшего начальника РОВД Давишина Лосев назвал его чуть ли не демонстративное благоговение к уголовщине, вымогание взяток и подтасовки в отчетности. Собственно говоря, на этом разговор и закончился. Придя к общему мнению, что с такой информационной базой даже самой дохленькой версии не построишь, приятели отправились в ближайшую столовую, замеченную на соседней улице. Вернувшись в гостиницу, они продолжили обсуждение жизненных кульбитов Давишина. Причем самый острый спор вызывало замечание Берга о том, что в Ивановке Давишин был совсем другим человеком. По мнению Станислава, на самом деле Давишин и там был таким же, как и в Кедровом, аморальным гнусным типом, только по каким-то причинам хорошо маскировался под порядочного человека. А вот, дорвавшись до власти, явил себя отпетым подонком, каким и был изначально. Гуров с его мнением соглашаться не спешил. Он считал, что да, вполне вероятно, некие негативные задатки у Давишина имелись, а у кого их нет. Но доминировать они начали лишь после какого-то серьезного нервного потрясения. А не сыграл ли роль спускового крючка развод с первой женой? Предположил он. Что если, пережив расставание с ней и с детьми, что стало для него серьезным психологическим шоком? Он и пустился во все тяжкие. Ха-ха! Саркастично отреагировал на эти слова Кричко. «А почему жена развелась с Давишиным, ты не задумывался? Почему, уходя от него, она не посмотрела даже на то, что у них уже были дети? Ну, что думаешь по этому поводу?» На это Лев поморщился и чуть пожал плечами. «Причин для развода может быть масса, и безболезненно они редко для кого проходят. Хотя что об этом спорить? Нам ведь это мало что даст в плане расследования. Даже если мы абсолютно точно установим причину развода Давишина с его первой женой. Если разобраться, мы все еще в тупике, и реального выхода пока не видно. Думаю, если сейчас начнем перелопачивать всех тех, кто пострадал от выкрутасов Давишина, выяснять их алиби и все такое прочее, расследование может затянуться на годы. Причем без какой-либо надежды на то, что в финале все наши усилия не окажутся мартышкиным трудом. Мне кажется, нам нужно найти что-то аномальное, что-то из ряда вон выходящее. Обычная рутина здесь бессильна. Нужно, как иногда говорят, что-то прорывное. Но как это прорывное найти? Хрен его знает. «У тебя на этот счет есть какие-то соображения?» — спросил Стас с кисловатой задумчивостью. «Конкретного пока ничего», — в голосе Гурова звучали напряженные нотки. «Так, общие мысли, какие-то обрывки размышлений. Но общая их доминанта такова, что нам обязательно нужно пропахать и Ивановский район. Край как нужно. Давай так, сегодня я провожу еще одну встречу, а завтра утром еду в Ивановку. Два дня отработаю там, ну, а ты доработаешь здесь». «Или тебе хотелось бы поехать к соседям?» «Нет-нет», — поднял руку в протестующем жесте Стас. «Лучше я останусь здесь. Тут и с жильем вопрос решен, и кое-какие наработки уже есть. Кстати, ты туда поедешь на выделенной нам машине?» «Само собой», — усмехнулся Лев. «Кто раньше встал, того и сапоги». «А как иначе?» Утренний порой, что соответствовало ночи в Москве, в сторону райцентра Ивановка помчалась обшарпанная шестерка с синими служебными номерами. Уверенно лавируя между выбоинами, к счастью, достаточно умеренно встречающимися на дороге, но всего-то с полдюжины на сотню метров, Гуров размышлял о выпавшем им со Стасом подарке судьбы — расследовании убийства редкостной СВО Давишина. Дело-то вроде бы не самое замороченное. Случались шарады и похитрее. И все-таки именно этот случай оказался более чем казуистичным. Это когда же такое могло бы быть, чтобы на третий-четвертый день расследования у приятелей не появилась реальной версии, подтвержденной хотя бы парой надежных фактов, чтобы не нарисовался хотя бы условно реальный подозреваемый? И вот он, такой ядовитый случай на этот раз им подвернулся. Вчера ближе к вечеру Лев встретился с бывшим районным гаишником Язевым, больше похожим не на сотрудника полиции, пусть и бывшего, а на дирижера симфонического оркестра. Настолько артистично и даже аристократично смотрелись его жестикуляция, походка, манеры говорить. Можно было себе представить, с каким изяществом Язев дирижировал полосатым жезлом, регулируя дорожное движение. Узнав о цели визита гостя из Москвы, он некоторое время размышлял, после чего с некоторым сомнением негромко обронил. «Трудный случай. Насколько я смог понять Давишина, пройдоха он был феноменальный. но у него было одно весьма неординарное качество. Он всегда, можно сказать, маниакально зачищал следы своего пребывания на той или иной должности, включая зачистку на конкретном рабочем месте, в том или ином коллективе. Он ликвидировал следы своего участия в той или иной операции и так далее. Поэтому я и говорю, трудный случай, можно считать большим везением, если вам удастся раскрыть это дело. Как далее рассказал Язев, несколько лет назад в Кедровом произошел ряд больших и малых происшествий, в частности таких, как пожар в архиве Кедровского РУВД. И если их рассмотреть под определенным углом, то вырисовывается такая занятная картина. Некто целенаправленно уничтожал, понятное дело, чужими руками, материальные носители информации, причем те, где имелись сведения о деятельности одного конкретного человека, а именно Давишина. Судя по всему, чего-то очень боясь, Давишин проделал колоссальную работу, чтобы о нем как можно меньше сохранилось информации. Может быть, еще и тех, кто о нем слишком много знал и помнил. Во всяком случае, несколько случаев ухода из жизни отставных сотрудников Кедровского РОВД наводят на весьма серьезные размышления. 5 лет назад, непонятно с чего, вдруг умер Виталий Черкасинцев, который при Давишине был замом начальника нашего райотдела. Вот просто взял и умер. Хотя мужик был здоровущий, сроду ни на что не жаловался. А тут бац, и его не стало. Что интересно, вскрытие и патологоанатомическое исследование проводил не наш судмедэксперт, а привлеченный со стороны прозектор. Наш штатный в это время ушел в отпуск и куда-то уехал, а тут такой форс-мажор. Прозектор вскрытие провел и объявил, что у покойного оторвался тромб. Но семья Черкасинцева в достоверности этого диагноза засомневалась и начала настаивать на том, чтобы его отвезли в Иркутск и провели вскрытие там. Но почему-то решить этот вопрос так и не удалось. К тому же, с вдовой Черкасинцева, едва она отправила в область запрос о более детальной патологоанатомической экспертизе, на следующий день произошла весьма странная история. Ее едва не сбила какая-то иномарка с тонированными стеклами и замазанными грязью номерами. Все тут же притихли, покойного быстренько похоронили, и все очень скоро забылось. «Кроме того, — припомнил Язев, — года через 3 после того, как Давишин убыл в Зауральск, по каким-то тоже совершенно непонятным причинам на охоте застрелился его бывший водитель служебной машины. Будучи большим любителем походить с дробовиком на утку, на промысел он всегда принципиально ходил один. Во время осенней охоты бывший сержант милиции Вешкович отправился на лесные озера, где жировали стаи уток, летящих на юг, и не вернулся. Семья подняла тревогу, начались поиски. С большим трудом Вешковича нашли у дальнего озера, в гуще высоченных камышей. Он лежал у самого уреза воды с большой раной в груди, держа в руках ружье, ствол которого направил на себя. И хотя рядом с ним больше ничьих следов не обнаружилось, многие очень сильно засомневались в том, что это суицид. Всякий, кто знал бывшего милицейского шофера Вешковича, не только азартного охотника, но и не менее азартного бабника, картежника и кутилу, на йоту не поверил в его самоубийство. Тем более, что он уже наметил покупку новой машины, УАЗ-Патриот, на которой обещал покатать своих друзей. «То есть его тоже могли убить по чьему-то заказу, инсценировав самоубийство?» — слушая экс-гаишника, уточнил Гуров. «Скорее всего», — убежденно ответил Язев, «и больше всех в его смерти был заинтересован именно Давишин». «Ну а почему под раздачу попали его бывший зам, бывший шофер и кто-то там еще?» Лев испытующе взглянул на своего собеседника. «Слишком много знали». Неопределенно пожал плечами Язев. Свои грязные делишки Давишин обстряпывал через них. Они для него собирали дань, передавали взятки, выполняли какие-то его поручения, которые, надо думать, подпадали под очень серьезные статьи УК. Но когда он был здесь, убирать их было слишком рискованно, поэтому Вишковича он убрал, когда работал в Зауральске, а Черкасенцева уже когда был в Москве. А третий, о ком я знаю, был судмедэксперт Пуцкаев, который умер в результате несчастного случая. Но это тоже вызвало немало сомнений. Но вот как, скажите, в наглухо закрытую машину ночью заберется крупная гадюка и укусит хозяина авто, когда он утром сядет в машину, чтобы ехать по делам? Блин, прямо какой-то мексиканский сериал. «А его что, гадюка укусила?» — недоуменно прищурился Гуров. «Да, как только он сел за руль, тут же цапнуло его за ногу. Но самое интересное было потом. Обнаружив у себя под ногами змею, он заорал, выскочил из машины и поспешил вызвать скорую. Но скорая почему-то оказалась очень даже не скорой. Она приехала только через полчаса, когда ему стало уже совсем плохо. Пуцкаеву что-то ввели, надо думать, противозмеиную сыворотку, увезли в клинику. Но он все равно умер. Лично у меня его смерть удивления не вызывала. Еще при Давишине ходили разговоры о том, сколько заказных фальшивых экспертиз сделал Пуцкаев по указанию Давишина. «А Кедровскую автоинспекцию эта чаша миновала?» — спросил Лев, намекая на самого Язева. «Лично меня миновало», — задумчиво усмехнулся тот. «Когда директор одного местного леспромхоза, будучи мертвецки пьяным, учинил ДТП с человеческими жертвами, Давишин вызвал меня к себе и приказал вопрос уладить». «Что такое уладить, думаю, вам понятно?» «Я понял, что дело пахнет керосином. Как только попаду в эту систему, мне из нее уже не выйти. Поэтому я тем же днем очень тяжело заболел. А потом и вовсе написал рапорт об увольнении. Вы, конечно, меня вправе осудить, но другого выбора у меня не было. Встать в позу и поставить в известность областное руководство было бы полной нелепицей. Там половина была у Давишина в друзьях. Вместе пили водку, парились в саунах, вместе браконьерили, вместе имели проституток. Меня уничтожили бы, не исключено и физически, тем же днем. «Я никого никогда не осуждаю», — коротко отмахнулся Гуров. «Тем более, если замешан такой тип, как Давишин. Интересно, а почему он перебрался в Зауральск? Неужели ему здесь жилось плохо?» «Одной из его слабостей была жажда власти, непомерное честолюбие, упоение своей самостью», — вздохнул Язев. «Для него это было чем-то наподобие наркотика. Да, здесь он был, по сути, некоронованным королем. Он вообще не имел таких качеств, как совесть, отзывчивость, сочувствие к людям. Для него служебный долг и присяга были пустым звуком. Он манипулировал людьми, как шахматными фигурами. Кого-то подкупал, кого-то брал за горло компроматом, кого-то меж собой стравливал. Он постоянно интриговал, манипулировал, провоцировал, подставлял. В конце 80-х, в тогда еще советской прессе, писали про одного некоронованного короля Ферганской долины. Как же его звали? То ли Адыл Якубов, то ли Якуб Адылов. Так вот, этот тип из простого кетменщика дорос до начальника РАПО, при этом верша вопросы республиканского масштаба. К нему ездил советоваться даже первый секретарь Узбекистана Рашидов, и все назначения шли только через него. Чем-то наподобие Якубова для наших краев был Давишин. Но ему и этого было мало. Думаю, его главной целью был пост министра. Просто удивительно, что он не дорвался до министерского кресла». Мысленно согласившись с Язевым, Лев вслух заметил. «А говорят, что до перевода сюда, в Ивановском районе, он был совсем другим. Порядочным, ответственным опером. Что с ним могло случиться?» «Да, я тоже об этом слышал. Но почему он так резко переменился, я даже не представляю. Может, это из-за сильной травмы головы? Говорят, он пережил тяжелейшую аварию. Когда его достали из машины, Он еле дышал. У него была большая кровопотеря, поэтому ему несколько раз делали переливание крови. Никто и не надеялся, что он выживет. Но он каким-то чудом выкарабкался. Впрочем, прости Господи, мои слова грешные, но с учетом того, каким он стал в дальнейшем, лучше бы уж умер. Язев торопливо перекрестился и тягостно вздохнул. На вопрос Льва, при каких обстоятельствах произошла авария, он лишь широко развел руками. Развивая тему случившегося с Давишиным после ДТП, Язев припомнил недавно прочитанный в интернете материал, согласно которому медиками зафиксировано немало случаев, когда после переливания крови или пересадки сердца у реципиента достаточно сильно менялся не только характер, но и даже антропометрические данные – рост, ширина плеч, черты лица. Может быть, это же самое случилось и с Давишиным? Перелили ему кровь какого-нибудь негодяя, и он превратился из нормального человека в черт знает кого, предположил он. Гуров на это лишь усмехнулся и с выражением сомнения на лице слегка поморщился. По-моему, это полная ерунда. Недавно умер один из богатейших банкиров мира. За свои 90 с лишним лет он пережил то ли 6, то ли 7 пересадок сердца. Но что-то не было слышно, чтобы он после очередной пересадки вдруг стал, например, филантропом или романтиком. Нет, как был вульгарным загребалой денег, так им и остался. Впрочем, сама по себе черепно-мозговая травма – штука очень серьезная, поэтому я допускаю, что именно это могло стать причиной резкой перемены его личностных качеств. Я тоже иногда просматриваю материалы по медицине и как-то читал о том, что ученые из, если память не изменяет, Бирмингема нашли в мозгу человека отдел, отвечающий за качество человеческой личности, которое мы называем совестью, хотя вполне допускаю, что это тоже могла быть утка. Разговор с бывшим главным кедровским гаишником состоялся вчера, а сегодня Льву предстояло прочесать весь Ивановский район. Он инстинктивно чувствовал, что ключ ко всей этой шараде находится где-то совсем рядом. Только руку протяни. Может быть, разгадка до смешного проста, надо только лишь как следует напрячь извилины. Прибыв в Ивановку, Гуров первым делом направился в местный РОВД. Там, как и в Кедровом, его визиту тоже были весьма удивлены. Большинство вообще даже не помнили такой фамилии, как Давишин. Лишь двое старых сотрудников припомнили, что да, когда-то такой опер в их райотделе работал. Но каких-то деталей воспроизвести никто не смог. Поэтому, взяв целый список отставных оперов, Лев отправился в затяжной вояж по самой Ивановке и пригородным селам.